Глава 13. Молох. Вот она, зараза, показалась. Скачет прямо на нас. Теперь голубушка никуда не денется. Молох, глянь, светлая магичка! Весело хрюкнул гном. Вижу, не слепой. И не ори, не глухой. Народ от нетерпения залязгал металлом, вынимали и вновь засовывали оружие в ножны. «Тихо всем, я сказал!» «Понимаю, руки чешутся наказать виновницу нашего унижения. Ну и, конечно же, передать очки мастера странному магу и получить вторую часть вознаграждения. Но выдавать себя раньше времени не следует». Эльфийка приблизилась на 300 шагов и остановилась. «Неужели почуяла?» — дыхнул луком огромный орк. «Удивительно, что мы из твоего рта только сейчас до нее добралась!» Сморщил нос гном. «Я уже могу с такого расстояния попасть в нее», заверил одноглазый человеческий лучник. Стрелок дроу презрительно усмехнулся. «Выбери место на ее симпатичном личике, в котором мне сделают дырку. Если я промахнусь, с меня 5 золотых». «А не боишься проиграть?» «Ни капельки», — самоуверенно заявил темный. «Тихо!» — усмирил я спорщиков. «Без приказа никому не стрелять!» «Ее и кобылу обволакивает защитное плетение», — доложил маг. «Не особо мощный, но достаточно прочный, чтобы выдержать обычную стрелу». «А зачарованная пробьет?» — поинтересовался я. «Думаю, да. Чистые заклинания тем более». Девушка, похоже, всю дорогу передвигалась в таком режиме. Ее магические резервы должны порядком истощиться. «Тогда начинаем, а, Молох?» «Погодите еще чуток». «Че годить? Стерва явно засекла нас. Не просто так же пописать остановилась». «Ладно, приготовились, действуем по плану Б». Головорезы как один показали звериный оскал. Даже стало немножко жалко бедняжку. Половина отряда под прикрытием волшебной завесы скользнула по сторонам, остальные с воплями ринулись вперед. И вдруг что-то произошло. Сначала я не сообразил, что именно. Мир и мы вместе с ним неожиданно замерли. Происходящее вокруг виделось какими-то скачками, картинки менялись перед глазами. Вот я заметил полные ужаса глаза магов. В следующий момент в неестественных позах лежат на земле все лучники, за миг до этого стоявшие с натянутыми тетивами. Затем услышал душераздирающий крик. «Архимаг!» Потом незнакомый светлый эльф вонзил меч в живот орку. Усыпляющее заклинание. Дальше показалась магичка с седыми локонами, под ногами у нее лежат человеческие младенцы. Снова вопли. «Мы все обречены! Мы умрем!» После почувствовал холодную сталь в левой части груди, там, где билось сердце. Последнее, что запомнил перед смертью, подоспевшую на помощь вторую половину банды и досадный возглас незнакомца. «Цветаниэль, у меня кончилась мана, уходим. Со всеми не справимся». Значит, план «Б» оправдал себя. Часть отряда сумела застать врага врасплох. Впрочем, мне уже все равно. Цветаниэль. Эх, оказались так близко к лесу и снова отступаем в степь. «Откуда взялась еще одна толпа разбойников?» — на бегу спросила я. «Их скрывали маги хаоса», — ответил Крайтис, мчавшийся рядом. «Темные могут делать невидимыми не только себя, но и других?» «К сожалению, да». «Зато мы теперь вместе, а с вашим сиятельством можно чувствовать себя в безопасности», — улыбнулась я. «Цветаниэль, умоляю, не общайся со мной так. Мне так нравилось, когда ты мне тыкала и опускала титулы». «Я? Когда?» «Ах, ну да, видимо, так поступала Светка. Как скажешь!» «Вот, другое дело!» Обрадовался Крайтис, оглянулся и перешел с бега на быстрый шаг. «Странно, почему разбойники погнались не за нами, а за лошадью? У них был шанс схватить парочку опустошенных магов». «Может, им нужно это?» — извлекла я из-за пазухи предмет. «Очки мастера?» – ахнул Архимаг и остановился. «Девочка моя, ты не перестаешь меня удивлять. Откуда они у тебя?» «Обнаружила в седельной сумке кобылы». «Боюсь тебя огорчить, но скажу прямо, теперь уж точно не стоит надеяться, что нас оставят в покое». «И что делать?» «Как можно дальше углубимся в степь, восстановим энергию, потом я перенесу нас прямо в столицу», — ответил Крайтис и снова рванул вперед. «Хорошо, а когда привал?» — спросила я, устремившись следом. «Будем двигаться до темна, потом отдохнем, и ты расскажешь о своих приключениях». «О каких?» — насторожилась я. «Обо всех. О том, кто и как тебя украл, как подаренный мной амулет оказался в желудке Виверны, что на самом деле произошло в Шакруне, с кем и о чем ты переговаривалась в королевской библиотеке, откуда тебе известен язык проводников, почему, когда я тебя нашел, твои ушки походили на человечьи, ну и напоследок, где в данный момент находится серая эльфийка». Теперь остановилась я. «Тебе все известно? И как давно?» «Достаточно долгое время. Догадался после того, как Эстихандра принес волшебное перо, что запомнило твою переписку в королевской библиотеке, однако убежден, что я далеко не обо всем знаю. Ведь так?» «Так. Припираться нет смысла». «Значит, признаешься?» «Не знаю», — честно ответила я. «Ответь хотя бы на один вопрос. Легенда вернется?» «Обязательно». «Ох, это хорошо». Облегченно вздохнул Архимаг. «Не пойму, друг он или враг?» Вспомнила содержимое переписки Ватара со Светкой. На часть вопросов, которые задал Крайтис, ответы там были. «Тогда почему он спрашивает? Потому что не нашел в словаре значения некоторых слов или желает проверить, буду ли я до конца откровенной?» Словно прочитав мои мысли, а может так и поступив, Крайтис произнес. «Цветаниэль, мне можно доверять. Я же ведь не выдал тебя Гидеону». «Интересно, почему?» «На то есть причины». Как-то загадочно ответил эльф и напрягся. «Мне тоже есть, что тебе сказать». «И что же?» «Я люблю тебя». Теларине. «Вот, все, что удалось найти». Отодвинулся гном от экрана компьютера. Бегло пробежалась по ссылкам, выбрала наиболее подходящий сайт и перешла на страницу регистрации. «Это подойдет. Срок подачи заявок от команд истекает сегодня в полночь. Дата проведения игры аж через месяц. То есть участвовать нам не придется. Единственное, что меня смущает – географическая отдаленность места проведения фестиваля. Наблюдающие могут заподозрить Блеев». «Ты что, Серый? Бешеному волку 100 верст не крюк. В масштабах России это, можно сказать, рядышком. Тем более для таких ярых поклонников фэнтези, как мы». Успокоил меня Базирог. «Ах, ну да, совсем запамятовал, как сестренка моталась на слет аж в Нижний Новгород. До туда вообще почти 1500 километров. Сергей. «Вот это аппетит!» – восхитился Лейлес и пошутил. «Боюсь, королевской казне дорого обойдется твое содержание». «Действительно, что-то на меня напал какой-то жор. Почти все блюда с огромного подноса, который притащил эльф, я уничтожил самостоятельно. Причем нельзя сказать, что наелся от пуза. Желудок требовал еще». «Когда нервничаю, всегда много ем», – с набитым ртом пояснил я и грозно прищурился. «Надеюсь, это не намек на то, что я толстая?» «Нет, что ты!» — усмехнулся Дроу и встал. «Ну, все, отдыхай, а я пойду». «Мне можно тут остаться?» «Да, Илоне позволила тебе пожить в комнате легенды. Она верит, что окружающая обстановка благоприятно повлияет на твою вживаемость в образ». «Передай ей спасибо и скажи, что я тоже на это надеюсь». Как только эльф ушел, из-под кровати выскочил Барсик и набросился на остатки ужина. Ну, а я завалился на кровать и решил подумать над тем, что же делать дальше. Однако, как только голова коснулась мягкой подушки, подкравшаяся усталость мгновенно одолела меня. Содержание сновидений стало для меня приятным сюрпризом. Конечно, предполагал нечто подобное, но сомневался, что перенесусь на землю. Итак, всем все понятно? Обвела Теона взглядом Базирога, незнакомую светлую и темного. Опаньки, а эти откуда взялись? Три инопланетянина утвердительно кивнули, и любимая дала отмашку. Тогда начнем. Солнышко, привет. Оказывается, когда я сплю на Пангеи, то вижу свою курносенькую прелесть. Котик, это ты? Конечно, я. А почему сомневаешься? Тебя что, еще кто-то так называет? Белка. Какая белка? Спутница шизофрении. Ха-ха-ха, ты что-то тут пьешь? Ага, с горя, с утра до вечера. Видишь, уже эльфы мерещатся. Пошутила ушастое чудо. Подловила, оценил я юмор. Кстати, что здесь происходит? Будем строить из себя фэнтезийных существ, почему-то вслух ответила Теона. Это ты сейчас мне или им сказала? Не понял я. И тебе тоже. Остроухие одновременно переодели кольца с левых безымянных пальцев на правые и превратились в маму и папу. Фига себе, точно свихнуться можно. Солнышко, я в шоке. Что это значит? Еще раз назовешь меня так и ничего не скажу. Прости, пожалуйста, больше не буду. Ну и какой раз ты мне это обещаешь? Не считал, честно ответил я. Наблюдай пока, потом объясню. Дорогой, будь любезен, сделай потише. Ты мешаешь нам разговаривать, мне даже себя не слышно. Громко крикнула мама-эльфийка. Прости, любимая. Папа Дроу схватил пульт и уменьшил громкость телевизора. И вообще, ты в гости к детям приехал. Ну, Кать, прямой эфир, решающий матч, обиженно ответил родитель. Они у тебя все решающие, выключи немедленно. Темный вздохнул, но повиновался. Потом обратился ко мне, в смысле к Теоне. То есть ко мне в Теоне, которая во мне... Опупеть, ну и вложенность. Сынок, а когда Светка-то вернется? Сессию закрыла, а теперь пока с подружками все магазины не обойдут, модные журналы не пересмотрят, сплетни не перескажут и не ждите, ответил мой род. Вовсе нет. Она говорила, что с племянницей займутся вплотную подготовкой к слету толкинистов. Сейчас они пошли материал для костюмов выбирать. Встрял в разговор Базирог. А вчера, представляете, через полгорода поперлись в общежитие брать на прокат какие-то новые эльфийские уши из силикона и мягкого пластика. От настоящих почти не отличишь. Да уж, уши на прокат. Вы только в деревне такое не говорите. Не приведи Господь, тетка Зина услышит. А что, будет о чем с бабками посплетничать? Вставил я фразу и тут же получил незаметный подзатыльник собственной рукой. Котик, тебе же сказали только наблюдать. Мысленно прорычало временно неостроухое чудо и даже не курносенькая прелесть. Гном продолжал. «Да еще две дуры через окно с третьего этажа спустились, отрабатывали навыки скалолазания. Как узнал, ей-богу, чуть ремня не дал обеим. Ну ладно, ваша еще ребенок, а моя-то уже взрослая девка, а туда же? Загорелась жестяными мечами помахать, с фанерными щитами побегать, да пострелять из лука с тетивой из резинки от трусов». «Напрасно вы так, Василий Игоревич», — заспорила Теона. «Ребята мастерят доспехи и оружие на высшем уровне. У особо талантливых даже киношники покупают их поделки для реквизита. Если хотите, сестренка вас тоже в команду возьмет. За гнома покатите. Съездите, сами на все посмотрите». «Действительно, Вась», — одобрила мама. «И нам спокойнее дочь отпускать, зная, что она под присмотром взрослого. Все-таки Пятигорск — это Предкавказье». «Даже не знаю», — задумался гном. «Василий Игоревич, у вас есть время подумать до 0 часов. Сегодня последний день принятия заявок от участников», — просветила Теона. «А и поеду», — решительно махнул рукой дядя Вася. «Только у меня наряда нет». «Отлично. Тогда прямо сейчас регистрирую вас на сайте. А насчет униформы не беспокойтесь, еще месяц впереди», — произнесло солнышко и подкатилось на кресле с колесиками к компьютеру. «Теоночка, я понимаю, что наблюдаю спектакль, но для кого он предназначен? Ведь кроме нас его никто не видит». «Зато слышит». «Блин, опять шпионы, что ли?» «Почти. Интерпол». Да я за границей сроду не был, не мог там ничего натворить. Зато родители ваши – преступники международного уровня. А они и правда мои мама и папа? Думаю, да. Прикольно. А я все гадал, как это архимаг так лопухнулся. Теперь понятно, почему он не заметил принадлежность Цветаны и Светки к людям. В их аурах нет цветов человеческой расы. Постой. Так что, получается, мы все полукровки, серые эльфы, и поэтому нам доступна магия обеих рас? Не знаю, как Цветаниэль, а ты и Светка точно заклинание дроу применяли. Чудеса, блин. Любой диковинный сон по сравнению с реальностью отдыхает. Несомненно. Ну, расскажи, как родители решились признаться? Погоди минутку. Тиона нажала на клавиатуре F5, страница обновилась, и на экране после записи с данными Базерога появилась еще пара строк. Сразу две команды пожелали приехать на фестиваль в Южный город. Эльфийка оттопырила вверх большой палец и шепнула всем. «Кажется, поверили!» Джон, агент Интерпола. Ну, наконец-то убавили громкость. А то я уж начал подозревать, что нас засекли и специально накрутили телевизор в качестве звуковой помехи. Вздохнул напарник. Нужно как можно скорее ставить видеокамеры. Тихо, агент Майкл. Послушаем, о чем они там шепчутся. Надел ее наушники. Долбанный пляж, Джон. Дословный перевод. Примечание автора. Спустя несколько минут выругался Майкл. «Мы что, все это время следили за чудиками, помешанными на сказках?» «Либо ты прав, либо нам подсовывают дезинформацию». «И как это проверить?» «Сделать вид, что поверили». «Шон, я правильно понял, ты предлагаешь принять участие в их идиотской игре». «Верно, Майкл. Нельзя упускать шанс поближе познакомиться с опекаемыми». «Тогда необходимо быстрее подать заявку на участие», — застучал по виртуальным кнопкам планшета напарник. «Нашел сайт. Место проведения фестиваля Пятигорск-Сити. Дата проведения через 29 дней. Срок истечения регистрации желающих помахать мечами сегодня в 0 часов по Москве». «Окей. Забронирую еще несколько мест для наших помощников». «Разве сами не справимся?» «Если имеем дело с обычными людьми, то легко. Но если там, — указал я на окно 8-го этажа, — настоящие эльфы, вшестером бы управиться». «То есть ты питаешь надежды, что это правда?» «Не знаю, но учитывать эту версию обязан». Тимур, агент Интерпола. «Ну, наконец-то, убавили громкость. А то я уж начал подозревать, что нас засекли и специально накрутили звуковую помеху», — вздохнул Старлей Песков. «Нужно как можно скорее оставить жучков с глазами». «Тихо, Песок. Послушаем, о чем они там шепчутся?» — надел я наушники. «Йохан и бабай, товарищ капитан!» Фраза немного изменена цензурной совестью автора. Спустя несколько минут выругался Андрюха. «Мы что, все это время следили за чудиками, сдвинутыми на почве Властелина колец?» «Похоже на то. Или же нам лапшу на уши вешают». «И как это выяснить?» «Проглотить наживку». «Капитан, я правильно понял, ты предлагаешь поучаствовать в их идиотской игре?» «Верно, Старлей. Заодно поближе взглянем на их эльфийские уши». «Тогда необходимо поскорее зарегаться на сайте», — заклацал кнопками нетбука напарник. «Кажется, тут. Слет юных пионеров-толкинистов пройдет на грязевом курорте в Пятигорске через месяц. Время подачи заявок оканчивается синхронно с этими сутками». «Хорошо. Зарезервирую еще пяток мест для наших людей». «Ха, разве сами не осилим?» «Пристукнутую магическим посохом пацанву без проблем. Но если там, — указал я настоящий напротив дом, — действительно волшебные существа со сверхспособностями, взводом бы одолеть». «То есть ты все еще веришь, что весь этот бред правда?» «Не верю, но проверить должен». Светка. Как ужасно. Вчера еще общалась с этим милым и заботливым мальчиком, а сегодня узнала, что Куэрта жестоко убили. Забежала выказать соболезнование Урукхваю. Старик, на удивление, быстро оклемался. На душе стало еще горестнее. Ученик шамана, не жалея сил, боролся за жизнь старшего друга, а теперь, когда труды дали положительный результат, молодой орк мертв. А ведь даже опытные знахари отчаялись и пророчили переводчику больше никогда не встретить рассвет. Окрепший шаман варил что-то в котле около своего шатра. Четки из свежего шиповника он одел на шею, как бусы. «Здравствуйте, Рукхвай! Рада, что вы пошли на поправку, и скорблю по поводу смерти Квырта. Я хоть с ним и недолго была знакома, сумела понять, насколько хорошим он был орком. Блин, чуть не сказала человеком». «Спасибо, госпожа Цветани Свелтана. Мне тоже его будет не хватать». Три вещи моментально меня насторожили. В половнике мелькнула пятипалая кисть, принадлежащая совсем не животному. Осведомленность шамана о том, что я как бы Цветаниэль, фальшивые четки. Честно говоря, думала, что они не сработают, и Урукхвай меня не поймет. Ну, раз переводчику не нужен волшебный предмет, оставлю его себе. А то незнание языка уже довело меня практически до венца. Радует, что хоть не до могилы. Кстати, нужно подумать, как дипломатичнее эту идею пресечь. И о свадьбе. Не желаете составить старику компанию? Позавтракаем вместе. Предложил Урукхвай. «Нет-нет-нет, спасибо, не голодна», — попятилась я назад. «Попозже зайду. До свидания». Развернулась и уткнулась носом в грудь Итаркха. «Рагнар покарает убийцу Квырта», — грозно пообещал красавчик шаману. «Непременно, вождь», — согласился колдун и поспешил скрыться в палатке. «Странный он какой-то», — шепнула я. «Зато неплохо обучил тебя нашему языку». Не обратил внимания на мои подозрения клыкастый жених, зато подмигнул и осторожно взял мое запястье. «Пошли». «Куда?» – нахмурилась я. «Подарок для Светланы», – загадочно ответил орк, даже имя мое не перековеркал. «Люблю подарки», – улыбнулась я. «Подождите нас здесь», – приказал вождь Аахаю и Гугуру. Те кивнули. Итарк привел меня уже знакомой дорогой к развалинам, у которых он в прошлый раз молился. «Это особое место. Раньше здесь был храм нашего бога», — пояснил вождь. «А кто его разрушил?» «Враги. Но я его восстановлю». «Опять разломают. Или надеешься, у твоего народа исчезнут недруги?» «Нет, но теперь орки всегда будут защищать дом Рагнара», — громко заявил красавчик. «А раньше почему не делали этого?» «Раньше мы были кочевниками. Не всегда могли вовремя прибыть на помощь. И однажды, как видишь, не успели». «А теперь перейдете на оседлый образ жизни?» «Не сразу, постепенно. Первым шагом будет строительство нашего первого города, столицы государства орков», — поделился планами Итарк. «Здесь хорошее место. Много дорог сходятся, вода рядом, земля плодородная. Со временем часть пастбищ распашем и посадим злаки». «Понятно». «А теперь подарок», — объявил орк и вынул из-за пазухи золотой венец. «Ух ты!» — ахнула я, рассматривая искусно выполненные из металла полевые цветы. «Надо же, мастер даже прожилки на листиках умудрился сделать. В лепестках из разноцветных драгоценных камней играли солнечные лучи. Какая красотища!» «Нравится?» «Ага. За этой прелестью ты срочно уезжал?» «Ахга!» — передразнил меня Итарк. «Это свадебный подарок королеве степей». «Повезло ей!» — тупанула я. Красавчик водрузил венок мне на голову, растянул в стороны губы и обнажил клыки. «Светлана, я о тебе говорю». «О-о-о-о!» Наконец дошло до меня. Спасибо, конечно, но... Это еще не все. Столицу страны назову в твою честь Светлоградом. Ну, это уже слишком. Снова открыла рот, чтобы возразить, но горячие влажные губы зеленокожего здоровяка коснулись моих. Я ответила. Минут через пять мы разъединили уста. «Чему ты так улыбаешься?» Посмотрел на меня Итарк. Немного смущенно я ответила. «Думала, клыки будут мешать. Оказывается, ошибалась». «Похожие мысли у меня были насчет твоих длинных острых ушей», признался орк. «Боялся, что глаза тебе повыкалываю», предположила я, и мы засмеялись. По возвращении вождь опять передал меня под охрану Гугура и Аахая, а сам вновь отлучился по делам. Весь остаток дня я порхала как бабочка. По второму кругу повторила путь вчерашней экскурсии, задолбала бодигардов вопросами о бытии и традициях степняков. Похоже, Гугур и Аахай уже не рады, что охраняемое ими тело свободно может общаться с ними на родном языке. «А что, зеленые теперь мой народ, и мне нужно входить в курс дела?» Идея выйти замуж, тем более за орка, казавшаяся не так давно безумным, отчаянным шагом, теперь уже воспринималась как лучший и приятный выход из сложившейся ситуации. Ведь связь с братом потеряна. У светлых эльфов меня ждут убийцы, темные тоже по головке не погладят, и Крайтис странно поступил, отослав меня невесть куда, неизвестно с кем и непонятно зачем. Возможно, обстоятельства вынудили архимага придумать наспех такой план. Но этого не узнаю, пока не встречусь с ним. Вероятность нашего свидания мне неизвестна. Не исключено, что она ничтожно мала. Вот как-то так. А Итарх силен, богат, имеет власть. К тому же в меня влюблен. Да и мне симпатичен. Вдобавок ко всему классно целуется. Счастье длилось недолго. Вечером вернулся суженый. Весь раздраженный. Но не его плохое настроение стало причиной краха иллюзий. Услышав недовольное рычание, я, чтобы приободрить милого, надела венец и выглянула из своего шатра. Итарк меня не заметил, вошел к себе. «Понимаю, неприятности на работе, но я-то тут при чем?» Обиженно задернула полог. И прежде чем материя отделила мой микромирок от остального лагеря, мое зрение зафиксировало, как в палатку к Итарку шмыгнули две кобылы. Нет, не с гривами, хвостами и копытами, а двуногие, сисястые, зеленокожие дылды. Обалдела подошла вплотную к апартаментам жениха и поняла, что внутри полным ходом разгорается веселье. Женский виск, смех, довольное мужское бурчание. Это так он расслабляется после тяжелого дня. «Что это за две размалеванные особы шмыгнули к вождю?» — поинтересовалась я у следующих по пятам телохранителей. Ахай замялся, а Гугур уклончиво ответил. «Одна из них племянница Мархвадахла, вторую не разглядел». «А что им нужно от моего будущего супруга?» Теперь Гугур первый спрятал взгляд. Пришлось отдуваться напарнику. «И известно что?» «Мне не совсем». Замялся орк. «То, что обычно делают муж и жена». «И ты это так спокойно мне говоришь?» — возмутилась я. «А что тут такого?» — захлопал глазами Аахай. «Да ничего!» — фыркнула я. «Клыкастый красавчик, конечно, не обещал мне хранить верность. И вообще весь наш брак — фикция. Но хотя бы сделал вид. Вот гад! Попросил войти в его положение, а сам тут входит в других, причем тоже в разных положениях. Не пойму, что же тогда произошло у развалин храма? Неужели там не было чувств? Выходит, союз со мной необходим сугубо в политических целях? Царь степняков берет в жены эльфийку, чтобы наладить со светлым лесом дружеские отношения? Сама же я Итарху не нравлюсь, он предпочитает более рослых и зеленых. Или это идиотский обычай типа мальчишника? Может, до свадьбы оркам позволительно так себя вести? Блин, ну почему я у телохранителей всякую фигню спрашивала, вместо того, чтобы узнать семейный кодекс? По крайней мере, это не стало бы для меня неожиданным ударом. Снова прислушалась. Мне послышалось? Или женских голосов там больше двух? Точно. 4, как минимум. Оргию устроил. Да еще на глазах у всей Орды. Но он же со мной целовался. Разве так можно? Сквозь накатившиеся слезы посмотрела я на Гугура и Аахая. Телохранители переглянулись, явно не понимали, в чем проблема. «Это же прямое оскорбление моей чести! Ну, держись, половой гигант, блин!» Раздувая ноздри, я ворвалась в юрту Итарха. «Картина маслом! Две девицы, не особо тяжелого поведения, отплясывали в одних браслетах, предлежащим с довольной рожей суженым. Третья массировала ему ступни, четвертая пристроилась сбоку и обняла как родная. С другой стороны вывалила свое вымя на грудь вождя еще одна. Их даже 5! Поклонницы. Последняя оказалась вообще самой бесцеремонной. Она положила красавчику ладонь на самое интимное место. «Вот скотина!» – заорала я. «Кто-то, как наивная дура, строя себя порядочную невесту, подыгрывает ему, а кто-то баб к себе водит толпами. Пошел ты за своей мечтой объединить народы!» «Султана говорит на орчем», — удивилась одна. «В совершенстве, коза облизлая! И меня зовут Светлана, понятно?» — сказала я и загнула таким многоэтажным матом. Надеюсь, четкие из шиповника правильно перевели. «Да объясни, в чем дело?» – непонимающе улыбнулся наглец. «Он еще идиотом тупым прикидывается. Если кое-что зачесалось, смог хотя бы соблюдать конспирацию и тайно этих коров таскать, а не выставлять меня на посмешище. Кобель!» – задохнулась я от возмущения, схватила за патлы одну из танцовщиц, вторая была лысая, и швырнула к дверям. Шлюха весом почти вдвое больше меня и ростом на 3 головы выше полетела, как пробка из шампанского. Безволосую наградила пендалем и зыркнула на остальных. «А ну, подняли свои жирные задницы и пошли вон отсюда, сучки! Не то изжарю!» Девахи торопливо засобирались, но Итарх остановил их жестом и поинтересовался. «Светлана, объясни, что такого оскорбительного в том, что я ласкаю своих законных жен?» «Что? Кого?» Только что собиралась метать молнии, но меня как громом шибануло. 2-й раз за сутки. «Хотел вас попозже познакомить, но раз уж ты пришла...» «Не верю ушам». «Девочки, позвольте представить Светлану, вашу новую подругу и будущую старшую жену. Прошу простить ее за недоразумение. Это моя вина. Забыл предупредить эльфийку, что у нас практикуется многобрачие». Вот бы Ксюха сейчас поржала с меня. Коллеги опасливо посматривали на ушастую подругу, а я стояла как оплеванная. Короче, никогда мне не было так стыдно и обидно. «Итарк, куда она побежала?» — спросила я, когда выпутался из обрушившегося шатра. «К ручью, вождь!» — ответил Охай. «Почему ее никто не остановил и не направился следом? Там же утром нашли мертвого парня». «Госпоже пригрозила сжечь любого, кто двинется за ней», — сказал Гугур. «Дураки, она блефовала». «И когда перебила молниями стойки вашего жилища?» Сломя голову, я помчался в указанном направлении. Конечно, магички у воды уже не было, зато на берегу лежал венец. Навряд ли она утопилась, слишком мелко. Да и не глупа вроде, чтобы так поступать. Но куда направилась, вверх или вниз по течению? «Коня мне, коня! И мархводахла сюда живо!» — скомандовал я подоспевшим телохранителям невесты. Полиморф первого поколения, номер 11. Вождь вернулся не в духе. Ему так и не удалось догнать Светаниэль. Удивительно, как пешей девушке удалось сбежать от конной погони. Вдвойне странным это кажется, если учесть, что произошло это на степных равнинах, а не в эльфийском лесу. Однако чудесам есть вполне объяснимая причина – Мархводахл. Не в интересах шамана возврат беглой невесты, ведь она сместит с поста старшей жены Итарха его племянницу, а в данном случае эта должность приравнивается к званию королевы. Вот и отправил сородичей хитрый орк в сторону, противоположную той, куда указывали отпечатки ауры Цветаниэль. Предводитель кочевников не дурак, он тоже понял это, однако слишком поздно. Теперь негодовал и велел всыпать обманщику 150 плетей. Что ж, дальнейшее пребывание в лагере орков становится для меня бессмысленным. Нужно незаметно улизнуть и поскорее самому отыскать эльфийку. Проклятье! Вождь направляется ко мне. Предстоит разговор, а это потеря драгоценного времени. К сожалению, я не маг, и с каждой секунды шансы обнаружить след эльфийки уменьшаются. Придется трансформироваться в какое-нибудь животное с хорошим нюхом и порядочной скоростью передвижения. «Руквай, как себя чувствуешь?» — прямо с порога задал вопрос Итарк. «Намного лучше», — бодро ответил я, но на всякий случай кашлянул. «Мало ли, вдруг в данный момент для меня выгодно оставаться больным и немощным». «Есть силы отправиться со мной на поиски Светланы». «О как! Это еще лучше, чем я мог предположить». «Ради счастья вождя готов терпеть». «Ну и прекрасно. На сборы 4 минуты. Жду у белого шатра». Итарк ушел, а я ликовал и немного недоумевал. Чем же так понравился госпоже удачи? Поистине, последние события заставляют поверить в ее существование. Собирать мне нечего. Плащ накинул и готов. Но выскакивать вслед за Итархом не солидно. Нужно выждать. Закрыл глаза, отсчитал 200 секунд, стер с лица счастливую улыбку, сменил выражение на серьезное и озабоченное, шагнул и столкнулся с вошедшим в шатер Итарком. Лицо его было перекошено от злости. Огромной пятерней он сгробастал висящие на моей шее бусы из шиповника и потянул. «Разве прошло уже 4 минуты?» Борясь с удушьем, робко поинтересовался я. «Нет, пришел твой черед умирать». Чужой. Итак, начало положено. Отобрать четкий тарджумана у орков оказалось совсем просто. Тупой шаман, похоже, вообще не догадывался о назначении предмета. Дикарь носил его как бусы. А как он, бедняга, удивился тому, что горячо любимый вождь собственноручно придушил его? Конечно, принимать облик Итарха было немного рискованно, зато позабавился. К тому же на руку мне сыграла царящая в лагере паника, да и ничтожен этот риск по сравнению с задуманными планами. А вот Молох все-таки подвел меня, очки мастера упустил. Жаль, я немного опоздал и не смог лично наказать разбойника, смерть от руки архимага стала его спасением, а вот те, кто уцелел, пожалели, что остались в живых. Завершив казнь остатков банды, я устремился в Амалаэстиор. Эльфы с очками мастера наверняка тоже направляются в столицу Светлого леса. Что ж, там и встретимся. Заодно и книгу откровений в королевской библиотеке возьму почитать. Интересно, как скоро игроки поймут, что кто-то собирает артефакты Демиурга? Хранитель Пангеи уже в курсе. И как же все удивятся, выяснив личность этого кого-то. Найденного липа. Поздравляю, дочь. Это твоя победа. Улыбнулся отец. Что дальше? Захватим замок барона. Не слишком ли дерзко? Аппетит приходит во время еды, оскалилась я. Ведь не думаешь же ты всерьез, что чистокол Заозерье выдержит настоящую осаду? А осада непременно будет. Констов этого так не оставит. Согласно кивнул Фатун. Поэтому выдвигаемся сразу после прибытия последних людей Орлина. Вот так сходу, без подготовки, отправимся на штурм? План уже придумала, расскажу по дороге. Да ты у меня великий стратег, Олика! Восхитился отец. Но я сделала серьезное лицо и произнесла. Сейчас хочу поговорить совсем о другом. О земле? Догадался староста. О ней, родимой. Что ж, слушай, дочка. Фатун посмотрел по сторонам, набрал полную грудь воздуха и начал рассказ. Родом я из Эфиопии. Страна наша, как тебе, наверное, известна, не особо богата. Человеку из бедной семьи невероятно сложно получить образование и подняться вверх по социальной лестнице. А мне очень хотелось вылезти из трущоб. Туристы из Европы и Америки постоянно напоминали о том, как можно жить. Тогда я был молод и здоров, как вол. На это сделал ставку. Все свободное время, как проклятый, бегал и еще раз бегал. Благо, для этого вида спорта, кроме хорошей обуви, не требуется особого инвентаря. Хотя поначалу тренировался босиком. Первые кроссовки позволил себе после победы на небольших местных соревнованиях. Оказалось, что в них бегаю гораздо быстрее. И понеслось. Первое место на турнире города, потом выигрыш в чемпионате страны. На меня обратили внимание, забрали в сборную, бесплатно кормили, одевали и даже платили сумасшедшие, по меркам деревенского паренька, деньги за то, что я просто бегаю. Через год на моей груди сияла золотая медаль первенства континента, а вскоре привез в свой новый дом и Кубок мира. Осталось завоевать только один спортивный титул. «Олимпийского чемпиона?» – догадалась я. «Да». Это стало мечтой номер один. Снова я бегал, а летом 1980 года приехал в Москву. И мечта осуществилась? Нет, но я не сожалею, потому что в далекой северной стране встретил ту, перед которой померкли все мои прежние достижения и цели. За одну ее улыбку я, не задумываясь, отдал бы все свои награды. Сердце мое встрепенулось, дышать стало трудно. Пальцы рук лихорадочно теребили край подола. Все-таки это он. Сглотнув комок, я спросила, кто она? Русская школьница с белоснежными волосами. Это была любовь с первого взгляда. Папка! Обхватила я шею Фатуна и чуть не придушила. Когда староста крякнул от нехватки воздуха, я отстранилась и посмотрела в родные глаза. Слезы радости хлынули рекой. «Отец, мой настоящий отец!» Непонимающе хлопал глазами, а я всхлипнула и сказала, «Давай расскажу, что произошло дальше». Фатун. «Да, дочка, хотел удивить тебя тем, что тоже землянин, но твой рассказ обескуражил сильнее». Боже, как по-другому, по-настоящему зазвучало слово «дочка». Олика, точнее Липа, прости меня. Честное слово, я не знал о твоем существовании. Называй меня как раньше, пап. Незачем остальным знать. И не переживай, я ни капли тебя не виню. Да и маму понять можно. Она, конечно, неправильно поступила. Запуталась под влиянием дурных советов, но судьба ее уже наказала. Да уж, вздохнул я. Расскажи лучше, каким ветром тебя сюда-то занесло. Хотя на Олимпиаде я медаль не завоевал, на родине меня любили и встречали как героя. Но богатство и слава уже не радовали. Душа и сердце тянулись обратно, к русской красавице. По возвращении я сразу же заявил о желании сменить место жительства, подал в посольство запрос. И? Ответ пришел на удивление быстро, через 10 дней. Интересующая меня гражданка СССР слыхом обо мне не слыхивала, более того, уже успела выйти замуж за советского военного. Это ложь! Мама с Николаем поженились в 82-м. Я тоже не поверил. Стал возмущаться. Тогда глава спорткомитета намекнул мне, что кое-кто должен сначала оправдать деньги, затраченные на него государством. Вот выиграю еще хотя бы пару чемпионатов Африки или Кубок мира, подниму престиж страны, тогда и отпустят. Да и то без права тренировать и выступать за другую державу. Что за вздор? Они не имели права. Конечно. Я пообещал вообще завершить карьеру. Но? Пригрозили тюрьмой. Хотя сажать было не за что, но по указанию правительства могли состряпать любое дело. Не думаю, что грязная политика и спорт так связаны. Там, где крутятся большие деньги, всегда найдутся желающие оттяпать кусок себе. Это точно. Кивнула Липа. А что дальше? Ты сдался? Наоборот, обозлился, начал активно искать нелегальные способы покинуть Эфиопию и попасть в Москву. «Отчаянный шаг», — восхитилась дочка. «Я любил и стремился к своей любви любыми путями. Заплатил кому надо, меня свели с одним капитаном, тот выслушал мою историю, пообещал, что поможет и с документами, и пересечь границу, но обойдется это мне весьма недешево. Не торгуясь, согласился и отдал аванс». И через 3 дня уже плыл в трюме сухогруза. Моряки особым образом загружали ящики с продуктами, оставляя небольшие свободные отсеки, в которых успешно провозили как контрабанду, так и пассажиров-нелегалов вроде меня. Поскольку тайные комнаты располагались в нижней части корабля, услышать или откопать нас пограничные службы не могли, а запах кофе и транспортируемого кошсырья не давал учуять нас собакам. Узкую, но длинную каюту, 6 метров, пришлось делить еще с 3 зайцами. Симпатичной эфиопкой, белокожим европейцем бандитской внешности и сморщенным узкоглазым стариком, то ли китайцем, то ли корейцем. Разговорились. Девушка сбежала от жениха и своих родственников. Она забеременела от другого, надеялась, что все обойдется, срок был маленький. После свадьбы хотела выдать ребенка за недоношенного. Но злые языки донесли, и теперь ей грозила смерть. Второй сокамерник дезертировал с военной базы французского иностранного легиона, что в Джибути, после того, как расстрелял командира за издевательство. Азиат общаться отказывался, но в уголке постоянно что-то бормотал. Остальное в наших густонаселенных апартаментах капитан организовал по высшему разряду. У нас был свет от аккумулятора, спальные мешки, запас продуктов и даже огромное пластиковое ведро с крышкой и каким-то наполнителем, впитывающим запахи и влагу. Эту штуку якобы богатые американцы сыплют в кошачьи биотуалеты. В общем, билет на корабль стоил дорого, но высокая цена оправдывала себя. Неделю до ближайшего порта потерпеть можно было. Трагедия случилась на 2-е сутки. Белый солдат опустошил припасенную фляжку с виски, и его потянуло на подвиги. Он предложил мне помериться силой на кулаках. Я вежливо отказался, мотивировав тем, что хоть и спортсмен, но против него шансов у меня нет. Я занимался легкой атлетикой, а его учили убивать. Вот если бы позволяло место, то можно было бы поиграть в догонялки. Уж тогда он от меня не убежал бы. Дезертир сказал, что не привык ни от кого бегать. Любопытно, как называется его нынешняя миссия? Отступление. Плюнул мне в лицо и назвал черномазым трусом. Жизненный опыт разумно подсказал стерпеть оскорбление. Китайцу тоже досталось. Пьяный вояка даже пнул его ногой. Старик тяжко вздохнул и молча отвернулся к стене. «Но раз настоящих мужиков кроме меня тут нет, то и шлюху делить ни с кем не буду», заявил горе-воин и с улыбочкой подошел к девушке. «Не смей, она же беременна!» — попытался я остановить безумца. Безуспешно. «Заткни пасть, обезьяна!» — рявкнул мне бывший легионер и разорвал блузку на несчастной. Девушка поняла, что сопротивляться бесполезно. Она даже не плакала, только закрыла глаза и попросила: «Сделайте, пожалуйста, это аккуратно, чтобы не навредить малышу. Солдат расхохотался, дал ей пощечину и процедил. «Я буду иметь тебя как хочу, сколько хочу и куда хочу». «Вот урод!» — скрипнула зубами дочка. Через секунду я взял нож и совершил первое в своей жизни убийство. «Правильно сделал!» — одобрила Липа. «Дальше плыли, как я понимаю, без комфорта. Гниющий труп — не лучшая компания». А вот эту проблему решил узкоглазый. «Он был монахом-пилигримом из монастыря Шаолинь и вез с собой какие-нибудь бальзамирующие знахарские вещества?» «Гораздо проще. Старик одним рывком отодрал толстые стенки деревянного ящика с кожсырьем. Мы достали говяжьи шкуры, плотно завернули в них мертвого и засунули обратно». «Мне кажется, все равно должно было вонять. Или за оставшиеся 5 дней тело без доступа воздуха не успело начать гнить?» «Не знаю». «Как так?» «Ночью я проснулся от чавканья. Узкоглазый с огромным аппетитом поглощал труп». «Что?» — вытаращилась дочка. «Нет, я слышала, что корейцы собак едят, но чтоб людей?» «Бедная девушка. Мало того, что пришлось беременной путешествовать в компании с насильником, так еще и с людоедом». «Старик не являлся ни корейцем, ни японцем, ни китайцем и вообще не принадлежал к человеческой расе. Это был орк». «Что?» — снова удивилась Липа. «Понял я это гораздо позже, а в тот момент тоже не на шутку испугался. Поедающий мясо догадался, что его застали за чудовищной трапезой. «Не бойся, я не сумасшедший и вас не трону», — сказал он. Естественно, у меня вызвали сомнения его слова. Тогда старик протянул мне нож рукоятью вперед. «Сейчас ты можешь меня убить, но я не боюсь, потому что доверяю тебе, и ты мне поверь», — сказал он. «Но почему именно орк? Степняки же высоченные, широченные, зеленокожие и вовсе не узкоглазые», — скрестила руки на груди дочка. «Потому что у него были клыки. Кроме того, я запомнил некоторые его фразы и уже будучи на Пангее узнал, что произносились они на языке орков. А то, что ростом и лицом не вышел, не ведаю. Может, болел в детстве». «Допустим. Что дальше-то было? Капитан кинулся искать одного пассажира?» «Он кинулся искать сразу троих. Или вообще ему не до нас было?» «В смысле?» «На 6-й день корабль попал в шторм. Его швыряло из стороны в сторону. Мы бились всеми частями тела о стены, пол, потолок и думали, если не расшибемся, то уж ящиками нас задавит точно. Беременную и так непрерывно тошнило, а тут еще эта качка. Потом ржавое днище судна напоролось на подводные скалы. Казалось, вода хлынула со всех щелей. Мы начали тонуть». «Какой ужас!» — воскликнула Липа. Тогда старик вытащил из кармана целлофановый пакет, надел его на голову, потом извлек синий карандаш, нарисовал на одном из ящиков большой прямоугольник с маленьким кругом внутри. Мы подумали, что азиат от страха свихнулся, но когда узкоглазый произнес заклинание и нарисованный шарик стал объемным, превратился в дверную ручку, потянув за которую людоед отворил прямоугольник, я заподозрил, что с разумом распрощался не он один. «Орк открыл врата на Пангею, и вы спаслись!» — догадалась дочка. «Да, только сам он не успел. В последний момент сухогруз очередной раз пошатнуло, старика отбросило в сторону, он отпустил ручку, и портал закрылся. А в этот мир попали только я и Тлана с Оликой в животе». Тело Рене. «Вот так», — закончился мой рассказ. Единственное, умолчала о том, что из-за того, что старшие Тарасовы из семьи предателей, я обязана всех покарать. «Получается, мы не Алексеевич, а Рултрилтарович?» — усмехнулся Серый. «Да, в голове, мягко говоря, бардак. Грубо выражаясь, полярная лисица. Нужно все переварить». «Ну а у тебя как дела на Пангее?» — решила я переключить внимание аватара. «А то действительно сойдет с ума. Зачем мне супруг-дурачок? Хотя чувствую о замужестве думать преждевременно. Остаться на земле не могу. Забрать Сергея в свой мир тоже. Равно как и убить его вместе с родственниками. Выход один. Они остаются спокойно жить тут, а я постараюсь поскорее переплакать и забыть любовь там. Ну, если вкратце, то спас жизнь Илане, принял клятву серебряных локонов от Лаэлеса, сумел войти в твою комнату, нашел там Барсика и попробовал хваленные тобой подземные грибы, тушеные в томате с горьким перцем. Действительно, объедение. Ого, как много успел. А еще через несколько дней королева откроет телепорт и заберет меня во дворец. Как думаешь, можно рассказать матриарху всю правду? Даже нужно, но не сразу. Сначала надо осмотреться. Намекаешь на шпионов? И на них тоже. А что еще? Лиера девочка не глупая, но иногда бывает чересчур вспыльчивая. В такие моменты она может наделать ошибок. Например, таких, как объявление войны? Да, поэтому с ней нужно вести себя осторожно. И я сама объясню королеве ситуацию, когда наступит подходящий момент. А вот Лаэлесу признайся уже сейчас. Зачем? Затем, что долго выдавать себя за провинциальную дроу самостоятельно не сможешь. Тем более перед матриархом. Она поразительно умна и вмиг поймет, что ты не от мира того. Ведь ничегошеньки не знаешь. Ни быта нашего, ни молитв, ни правил поведения в обществе. У тебя даже взгляд другой. А вот если приобретешь наставника, шансы есть. А Лейлест меня не сдаст? Нет, конечно. Он ведь присягнул тебе на верность. Хотя и без клятвы не предал бы. Знаю. Вы с ним 1000 лет знакомы. 1024, если быть точным. О, это так важно. Съязвил Серый. А то, число кратно степени двойки. Вот Лияру, например, я знаю на 2 года меньше, и поэтому еще не могу до конца положиться на нее. Правда? А какая связь? Котик, ты чересчур серьезный какой-то стал. Совсем юмора не понимаешь. Что с тобой? «Переживаю за сестер», — грустно ответил Ватар. «За Цветаниэль особо не беспокойся. Она выросла на Пангее, а дома, как говорится, стены помогают. Да и я за ней пригляжу. А вот как найти Светку — вопрос интересный». И тут Сергей вдруг оживился. «А что, если сейчас ты уснешь? Тогда я буду спящим проводником, находящимся в другом мире, относительно перенесенных существ, и смогу понаблюдать за подопечными. Может, и Липу увижу». Ну и навертел. Идея бредовая, но попробовать стоит. Только как мне специально быстро уснуть? Ну, мама Ёль же магичка. Попроси ее колдануть. Так я отключусь всего на 30 минут. Для проверки гипотезы хватит. В принципе, да. Только прежде ответь мне на один вопрос. Откуда ты узнал слова, отпирающие мою комнату? Провел аналогии. Твое жилище, пещера, ты мое сокровище. Потом вспомнил, что любишь сказки, и не догадался. А конкретнее? В истории об Али-Бабе и 40 разбойниках вход в пещеру с сокровищами открывался фразой «Сим-Сим, откройся». Объяснил Серый. У нас эта сказка называется «Али-Бабе или 40 орков». Ну, главное, что пароли совпада... Не договорил Ватар и затих. Котик, ты где? В ответ тишина. Наверное, кто-то его разбудил. Ладно, версию с двойным засыпанием проводника проверим в следующий раз. Базерогу позвонила Мила. Тот на радостях закрылся в туалете, а ко мне тут же подсели Ёль с Ролом. Эльфийка снова активировала розово-фиолетовую антипрослушку. «Сынок, но все-таки еще раз подумай насчет Элорине. Она тебе не пара. Она вообще никому не пара. Ее цель – сеять смерть», – сказала Екатерина Петровна. «Вот спасибо за теплые слова». «Сереж, мама права. Она вовсе не любит тебя. Просто развлекается, как кошка с мышкой, перед тем, как убить», – добавил Алексей Алексеевич. «И вам, свекр, батюшка, огромное мерси». «Нет, Тиона любит», – не сдавалась я. «Наивный, глупый мальчик. Послушай совета старших», — настаивал Рол Трилтар. «Как же тебе доказать, что ее чувство ложь?» — вздохнула Юли Фрель. «А как вам доказать, что я честна с вашим сыном?» — прозвучал мой крик. Тарасовы испуганно переглянулись. «Да, вы правильно поняли. Перед вами королева клинков в теле Сергея. И то, что вы до сих пор живы, лучшее подтверждение моих добрых намерений. Ну, поверьте мне, пожалуйста!» Я закрыла лицо руками и заплакала. Люблю его, правда люблю!»